начали издавать свой еженедельник. Октябрь – 12 тысяч экземпляров, ноябрь – 40 тысяч, декабрь – 120 тысяч. Мы также купили много автобусов. Через 4 дня 7 семинаров, 3 дня плюс 7 дней, будут еженедельно проходить в Руане, Париже, Лионе. Руан может без труда принять 1000 человек. У нас будет 12 бригад обучения. 2 3-недельных семинара будут проводиться ежемесячно. Этой группой руководит Филипп, бывший семинарист, иезуит и крупный философ. 3 ближайших месяца многое обещают. Через несколько часов у нас будет 700. Примечание автора: намек на прибытие Global Team для начала крестового похода во Франции. Растет и американская семья. В Корее поставлена цель превратить всю страну в единую семью в национальном масштабе. Там куплены большое озеро и окружающие его горы. В семью вступают целыми деревнями. Христиане отказались от борьбы, и все остальные церкви постепенно примыкают к церкви единения. Им пора осознать церковь единения, самая крупная церковь Кореи, а Мун Сан Мен – самый великий религиозный вождь. Мун Сан Мен стукнул кулаком по столу заснувшего христианства. Он собрал 1 200 000 человек в самом центре Сеула. Ясно высказал свое отношение к проблемам страны, особенно к проблеме номер 1, от рассмотрения которой увиливают остальные религии отношения к коммунизму. Никакого компромисса. Правительство рухнуло с облаков. Оно не ожидало такого размаха. 5 или 6 лет назад церковь единения можно было обвинить в том, что это крохотная секта наивных людей, легко подверженных влиянию извне и оплачиваемых ЦРУ. Но секта набрала прежде всего университетских деятелей, в том числе профессоров. Бюджет ЦРУ в 1975 году почти в 10 раз меньше бюджета церкви единения. Я вычитал о бюджете церкви в какой-то французской газетенке «Канар Аншене», «Экспресс» или «Монт». А бюджет ЦРУ легко рассчитать, зная размеры секретных фондов американского правительства и их распределение. Короче говоря, классические обвинения отпадают. Нельзя обмануть 1 000 000 человек или забить им головы ерундой, ведь тебя не может содержать тот, кто в 10 раз беднее. Я остаюсь во Франции, по крайней мере, до марта 1976 года. В моей семье, примечание, Лаик говорит о своей генетической семье, умеют делать выбор, и я его уже сделал. Лаику еще не исполнилось и 20, а его выбор уже сделан. В возрасте, когда его школьные сверстники, год назад он учился в выпускном классе лицея, только лепечут о своих первых убеждениях и задумываются о собственном будущем, он знает. Слабость традиционных религий перед лицом коммунизма? У него на руках все данные, чтобы говорить об этом. Секретные американские фонды? Кто дал ему цифры или заставил поверить в то, что он их знает? Ему известны. Знает он все и о ЦРУ. Неотвратимое восхождение Муна к вершине мировой власти? Оно предопределено историей. Что он мог ждать от жизни состоятельного буржуа, к которой предназначали его семья, учеба, окружение, карьеру, семейный очаг, спокойствие и уют —